По-западному мы не работаем. Роль русского солдата была написана на Леонова, но я забыл его об этом предупредить. И оказалось, что Леонов, как и Петров, работать со мной не сможет. Он снимался у Таланкина в фильме «Чайковский». И на роль солдата я пригласил Сергея Бондарчука. Не удивляйтесь, я знал, что Бондарчук может быть и смешным, и трогательным. Бондарчук согласился, ему было интересно. Он никогда не снимался в эпизодической роли. И он предложил: только давай работать по-западному. Заранее заключаем контракт, оговариваем сроки, предусматриваем санкции в случае нарушения договора каждой из сторон. К тому времени Бондарчук уже снялся в Италии у режиссера Россолини. Я согласился, и мы подписали контракт. А когда начали снимать в Тбилиси, от Бондарчука вдруг приходит телеграмма. Опять телеграмма. «Гия, эта роль не для меня. Я испорчу тебе весь фильм». Потом он мне объяснил, что подумал и испугался. Роль солдата не укладывалась в его амплуа. И я позвонил Леону. «Женя, спасай». «Не могу, съемки». «Скажи, что заболел. Пропадаю, спаси, будь другом». Женя прилетел. Вырвался всего на 3 дня, больше не смог. Группа Чайковского улетала во Францию. Чтобы уложиться в этот срок, пришлось работать круглосуточно и значительно сократить роль солдата. Вычеркнули его из сцены «Леван с больными», «Мчится спасать Бенджамена» и из сцены «Тризна». Тогда я очень переживал, что солдата в этих сценах нет, а сейчас привык. Когда съемки фильма кончились, я пошел к Бондарчуку и положил перед ним договор. Вот здесь написано про штрафные санкции. Что будем делать? Бондарчук достал 2 трубки. Одну из них мне подарил Лоренс Оливье. Она очень дорогая. А которую он подарил? А это ты сам решай. Я долго думал, выбирал то одну трубку, то другую. В этот день так и не выбрал. На следующий день Бондарчук опять положил передо мной 2 трубки. Одну из них подарил мне Юл Бриннер. Бондарчук снимался с ним в югославском фильме. Я опять выбирал, так и не выбрал. А на 3-й день Бондарчук достал всего 1 трубку и дал мне. А эту кто подарил? Никто, я ее сам купил. Это моя любимая трубка, и поэтому я дарю ее тебе.